Ты должна делать то, что тебе дано делать. Бог защитит Дару». «Я ничего не понимаю из того, что она говорит», — подумала Скарлетт, но каким-то образом ужас прошел. Она выпила напиток Кэт в молчании, в теплой, пропахшей лекарственными травами темной комнате, довольная тем, что у Кэт есть место, куда она может приходить. И башенка. До своего возвращения в Дублин она заказала новую, более крепкую веревочную лестницу.